Труп лабенгулы завернули в свежую шкуру леопарда, а у ног поставили 5 горшков с алмазами. Затем вход в пещеру заложили камнями и тщательно замаскировали, а Ганданг повел народ Матабелов в рабство Ротца и королевской чартерной компании. Вы спрашиваете, когда это произошло? Это произошло в сезон дождей 1894 года. Не так давно, каких-нибудь 90 лет назад. Вы спрашиваете, где? Совсем недалеко отсюда, вероятно, в радиусе 20 миль. Из Губу-Лаваю Лабенгула направился строго на север и совершил самоубийство совсем недалеко от Замбези. Вы спрашиваете, знает ли какой-нибудь живой человек, где находится эта пещера сокровищ? Я отвечаю, да. Питер фон Габера замолчал, а потом вдруг воскликнул. Молю, прости меня, дорогой Тунгата. Я забыл предложить тебе освежиться. Он приказал принести еще один стакан, наполнил его водой, добавил лед и сам принес его Тунгате. Тунгата сжал стакан ладонями и стал пить воду маленькими глотками. Итак, на чем я остановился? Питер фон Габера вернулся на свое место за столом. Ты говорил нам о пещере, не удержался белый мужчина с бледными глазами. Да, конечно. Лабенгула перед смертью поручил охрану алмазов своему брату Гандангу. Считается, что он произнес следующие слова. «Настанет день, и моему народу понадобятся эти камни. Ты, твои сыновья и сыновья твоих сыновей будут охранять их, пока не настанет такой день». Итак, тайна передавалась из поколения в поколение так называемого королевского рода Матабелов Кумало. Когда избранный сын достигал совершеннолетия, он совершал паломничество со своим отцом или дедом. Тунгата настолько ослаб от тяжелых испытаний, что чувствовал себя слабым и нездоровым. Он не мог сосредоточиться. Ледяная вода на пустой желудок подействовала на него как наркотик. Фантазии смешались с реальностью, и воспоминания о его паломничестве к гробнице Лабенгулы настолько ярко всплыли в сознании, что он словно переживал его, слушая слова фон Габеры. Тогда он учился на последнем курсе университета Родезии. Он приехал, чтобы провести каникулы с дедом. Гидеон Кумало был помощником директора школы миссии Кхами в пригороде Булавайо. «Тебя ждет большое испытание», — сказал ему старик, глядя сквозь толстые стекла очков. Тогда у него еще сохранялись остатки зрения, но через 5 лет он ослеп окончательно. «Мы вместе отправимся в путешествие, Вундла». Старик до последних дней называл его так. Вундла, кролик, всегда был любимым животным африканцев благодаря своей смышленности и живости. Рабы взяли легенду с собой, так в Америке появился братец-кролик. Они поехали на север на автобусе, пересаживались бесчисленное количество раз в магазинах или на пустынных развилках. Иногда следующего автобуса приходилось ждать по 48 часов. Такие задержки не вызывали у них раздражения. Они разводили костер под деревьями и всю ночь беседовали. Какие чудесные истории умел рассказывать старый Гидеон. И сказки, и легенды, и рассказы о племени, но больше всего Тунгату завораживали истории из жизни. Он мог слушать их по 50 раз и по-прежнему находить захватывающим. Рассказы об исходе Мзеликази из Зулуленда, об Умфекане или войне с бурами, о переходе через Лимпопо. Он мог повторить наизусть названия знаменитых полков и имена их командиров, помнил все кампании, в которых они принимали участие, все славные победы, которые они одержали. Особенно ему нравились рассказы о кротах, проникших в гору, полке, созданном и находившемся под командованием его прадеда Базо Топора. Он выучил боевые песни кротов и песни, их восхвалявшие. Он мечтал о том, как он сам стал бы командиром кротов и повел бы их в бой в боевом головном уборе из шкурок кротов и перьев. Долгих, заполненных неторопливыми беседами 5 дней путешествовала эта странная пара. Полуслепой старик с седой бородой и юноша. Пока Гидеон не попросил остановить дребезжащий автобус по полузаросшей лесной дороге. «Хорошо запомни это место, Вундла», — приказал старик. это русло, засыпанное камнями, и утес, похожий на спящего льва. Здесь начало нашего путешествия. Они пошли на север, по ориентирам, которые Тунгата по приказу старика запоминал в виде стихотворения. Тунгата и сейчас мог вспомнить его, не задумываясь. Вначале спит лев. Иди по его взгляду туда, где ходят слоны. Они шли еще 3 дня неторопливым стариковским шагом, пока не подошли к крутому склону горы, скрывавшей в своих недрах гробницу Лобенгулы. Тунгата помнил, как он опустился на колени перед заложенным камнями входом в пещеру, как капала на камни кровь из пореза на запястье, пока он произносил страшную клятву сохранения тайны. Старик ничего не говорил ему об алмазах или других сокровищах, и в клятве они не упоминались. Тунгата просто поклялся хранить тайну гробницы, передать ее своему сыну, пока не настанет день, когда дети Машабаны взмолятся о помощи, и скалы разверзнутся, чтобы освободить дух Лобенгулы,